Глава четвертая. В то время, когда доблестный Гонсало де Гусман сражался с маврами, в королевском замке Толедо тоже царило оживление. Правда, это оживление было другого рода, чем то, которое царило в селении Вальядолид и в имении Дона Родриго. Еще со вчерашнего вечера здесь все было готово к охоте. Загонщики успели загнать великолепного оленя, и теперь он, лишенный возможности куда бы то ни было убежать, находился в роще недалеко от Толедо. Бедное животное не понимало, какая участь ждет его, и радовалось, что больше его не преследуют собаки, не слышны жуткие звуки трещоток и звоны гонгов. С самого утра во дворе замка суетилось великое множество дам и кавалеров, нарядно одетых, верхом на конях. Звуки рогов, лай собак, громкие голоса стрящих всадников — все это сливалось в шумный гул, радующий слух охотника, но не сносный для обычного человеческого слуха. Конечно же, самый лучший конь и самые богатые наряды были у королевской семьи. Король Педро I, которому кастильцы дали прозвище «Жестокий», восседал на черном арабском скакуне. Он был немногословен и серьезен, как будто собирался не на охоту, а на войну. Немного поодаль держались принцы Санчо и Альфонсо. Старший принц Санчо был во многом похож на своего отца. Такие же черные волосы, курчавая борода, но его лицо еще не имело печати того жизненного опыта, который читался во всем облике старого короля. Санчо сжимал в руках короткий арбалет с охотничьей стрелой. На конце ее поблескивал небольшой полумесяц лезвия. Такие стрелы использовали только на охоте. Их куда легче извлекать из тела, чем те, которыми стреляли в людей. Принц Санчо тоже держался с достоинством, подобающим коронованной особе. А вот его брат, принц Альфонсо, был нетерпелив. Он совсем недавно достиг того возраста, когда смог, наконец, осуществить свою давнюю мечту — попасть на охоту. И теперь был вооружен луком, на поясе его охотничьего костюма белел охотничий рожок. Принц еще не участвовал ни в одной из военных кампаний. Его молодое, безусое и безбородое лицо выражало безмерное счастье. Белокурые волосы были редкостью среди кастильцев. Цвет волос он унаследовал от матери, уже умершей. Принц Альфонсо даже не помнил своей матери. Конечно же, братья принцы, как все братья на свете, считали, что отец незаслуженно любит не его, а другого брата. Король Педро старался распределять свою любовь между братьями поровну, хотя где-то в глубине души он больше любил младшего, чье рождение унесло жизнь королевы, но он никогда не показывал этого. Наследником трона был Санчо. И если б монарх позволил себе слабость выказать большую любовь к младшему сыну, то тот мог возомнить себя наследником. Распри из-за трона были обычным делом в тогдашних королевствах. Ни одно государство погибло, раздираемое борьбой сыновей, сражающихся за богатое наследство, за власть. Ни одно государство было разрушено из-за гражданских войн. Но самой прекрасной из охотниц, конечно, была принцесса Марион. Она сидела верхом на горячей андалузской лошади, бившей копытом о землю и в нетерпении грызшей удила. Но и на этой лошади, которая поглотила бы все внимание самого придирчивого всадника, принцесса чувствовала себя спокойно, точно сидела в кресле у себя в покоях. Вторым после короля, по великолепию упряжи и оружия, был его конфидент, уже вступивший в последнюю пору мужской зрелости, Дон Гуан, дядя Камилы. Сердцу старого воина куда более пристало слышать шум битвы, чем звук охотничьего рога. Но Дон Гуан никогда не избегал дворцовых развлечений. Он понимал, что основные государственные дела вершатся не в тронном зале, а за пиршественным столом или во время охоты, где всегда можно переброситься парой слов с кем-нибудь, оказавшись рядом и не привлекая при этом всеобщего внимания. Дон Гуан был всецело предан королю Педро и не раз доказывал ему свое расположение и верность. Наконец призывно затрубил охотничий рог, извещая, что все готово, и кавалькада двинулась из замка. Принц Альфонсо держался рядом с своей сестрой, принцессой Марион. Они были чем-то похожи, но не в чертах лица, а одинаковыми были у них глаза, холодный, расчетливый взгляд. Принцесса скакала немного впереди, но Альфонсо это не смущало. Показалась роща. Между стволов мелькнул силуэт оленя. Собаки, почуяв добычу, рванулись за ней. Гордый олень заметался среди стволов, уводя погоню вглубь рощи. Всадники с криком ринулись за ним. Окрестные холмы огласились звуками охотничьих рогов, криками и гиганьем. Но принцесса Марион сегодня не столько следила за охотой, сколько была озабочена сохранностью свертка, который она прижимала к груди. Вспугнутый олень скрылся среди деревьев, и вся охота устремилась за ним. Всадники теряли друг друга из вида, лишь только принц Альфонсо не отставал от своей сестры. Она ловко правила лошадью и с бесстрашием преодолевала встречающиеся на пути препятствия. Альфонсо скакал на берберийском коне, превосходных статей, и благодаря этому не отставал от принцессы, невзирая на быстроту бешеного галопа, невзирая на увлеченность охоты. Их не останавливали ни большие камни, ни широкие рвы, они уж раз 20 рисковали сломать себе шею. Внезапно принцесса Марион отделилась от всей охоты и свернула с дороги, по которой поскакали король и его свита, на боковую. «Куда ты?» — крикнул Альфонсо, не в силах сдержать своего коня. — Ты собьешься со следа, Марион? Неужели ты не слышишь, что рога и лай с той стороны? — Ну так и поезжай туда, — крикнула принцесса. — Никто тебя не держит. Принц Альфонсо ничего не ответил на это, лишь обиженно поджал губы и поскакал туда, откуда неслись звуки рогов и лай собак. А принцесса Марион продолжала скакать по узкой боковой дороге, углубляясь в лес. Она попридержала коня, когда дорога превратилась в узкую тропинку, и, пригибаясь под ветвями, пробиралась все глубже и глубже в лес. Наконец, когда заросли стали почти совсем непроходимыми, принцессе Марион пришлось спуститься с коня, взять его под усы и вести дальше. Вскоре перед нею открылась небольшая поляна, залитая солнцем. Принцесса Марион прищурила глаза, ослепленные ярким светом дневного светила. Перед ней на поляне стоял небольшой дом, сложенный из дикого камня и крытый сланцевыми плитами, сплошь поросшими зеленовато-золотистым мхом. Этот дом, казалось, врос в землю, или, вернее, было бы сказать, вырос из нее. Маленькое окошко, затянутое бычьим пузырем, было единственным, а покосившаяся дверь уж давно не закрывалась. Принцесса, все так же прижимая сверток к своей груди, подошла и постучала в дверь. В этом слабом звуке было что-то таинственное. Должно быть, принцесса знала, что, едва услышав стук, ей ответит. И действительно, из дома вышла старуха, ее распущенные седые волосы были нечесаны, наверное, с тех пор, как появился первый седой клок, а подранная одежда не менялась с того больше. Сколько было ей лет, невозможно бы сказать, но это была очень древняя старуха. Она вытерла рукой свой крючковатый нос и пристально посмотрела на принцессу. «Ты пришла!» «Не испугалась», — прошептала она, приглашая гостю пройти в дом. Марион некоторое время колебалась, боясь отдать в руки старухе сверток, но потом, глубоко вздохнув, сделала это и переступила порог. Сначала принцесса ничего не могла рассмотреть из-за полумрака, царившего в помещении. Но постепенно ее глаза привыкали к свету, предметы приобретали очертания. «Сейчас, сейчас», — приговаривала старуха, что-то собираясь у стола. С первого взгляда было понятно, что это дом колдуньи. Под самым потолком, под балками покачивалось высушенное чучело крокодила, над камином гроздями висели связки высушенных летучих мышей, а на глиняном блюде лежала забальзамированная кисть висельника. Принцесса Марион, округлившимися от ужаса глазами, смотрела на разложенные на столе плоды неизвестных ей деревьев, на кости животных и окровавленные лоскуты белья. Меж отвратительных тряпок лежал узкий, как шило, длинный стилет, на лезвии которого запеклась кровь. «Ну как, он до сих пор не обращает на тебя внимания?» — спросила старуха, обращаясь к принцессе, но глаза ее при этом смотрели куда-то в сторону. «Он смотрит на меня», — отвечала Марион, — «но не видит. Я для него только принцесса, дочь короля». «А тебе, конечно же, хотелось бы большего», — рассмеялась старуха. Она вела себя так, словно перед ней стояла не коронованная особа, а простая крестьянка, пришедшая за помощью в своих сердечных делах. «И что? Совсем никакого улучшения?» — допытывалась старуха, собирая свои страшные вещи. «Не знаю». Было видно, что принцессе не очень-то хочется говорить про своего возлюбленного. Но поскольку она пришла именно за помощью, то ей приходилось открывать свою душу перед этой отвратительной старухой. «По-моему, твое искусство не приносит плодов». «Подожди, подожди», — поспешила успокоить ее старуха. «Если ты раздобыла его локон, то я смогу помочь твоему горю. Надейся, Марион, и положись на меня». «А вдруг он умрет?» — испуганно воскликнула принцесса. «Нет, я хорошо знаю свое дело и никогда не приношу вреда, если меня об этом не просят». И вновь смех старухи зловеще прозвучал в погруженном в полумрак доме. «Я с великим трудом раздобыла для тебя это», и принцесса протянула старухе еще один сверток. Та торопливо развернула его. На куске шелковой материи блеснул локон каштановых волос. «Наверное, дорого пришлось тебе заплатить за это, принцесса. Да, я купила их у одного из стрелков. Я не могу долго здесь оставаться», — озабоченно сказала девушка. «Меня хватится на охоте». Старуха не спешила приступать к делу. Она поставила на жаровню глиняную миску с воском и принялась его помешивать. «Погоди, погоди, мое искусство требует времени. Присядь и подожди, пока я кончу». Принцесса Марион опустилась на грубую деревянную скамью и стала следить за тем, как ловко старуха растапливает воск. Та подсыпала в него какие-то порошки, снадобья, затем подожгла локон, привезенный принцессой, и смешала оставшийся пепел с воском. «Приворожить рыцаря», — говорила старуха, — «это самое сложное из того, что я умею делать. Куда легче убить человека, не прикасаясь к нему, или залечить рану». Колдунья указала на лежавший на длинной лавке возле стола меч и брусок бальзама, тщательно завернутый в тряпицу. «Понимаешь, принцесса, я натираю мечи скорпионовым жиром, а он магической силой переносится на рану рыцаря, раненого таким мечом. И он испытывает точно такое же действие этого бальзама, привезенного мне из Африки, как будто я лью его прямо на рану. А если б мне припала охота Накалите острие меча на огне. Бедному раненому было бы так больно, словно его жгут огнем. И колдунья вновь рассмеялся. «Смотри, не вздумай!» — вскричала принцесса Марион. «Так поступить с моим рыцарем? Нет, я всегда делаю только то, о чем меня просят. Но ведь кто-нибудь может попросить тебя и об этом?» — встревожилась Марион. «Может быть, придет время, и ты сама попросишь меня о такой услуге. Скорее начинай!» — не терпелась принцессе Марион. Ведь звуки охотничьих рожков и лай собак доносились уже еле-еле. «Нужно еще подождать!» Старуха, взяв тряпку, сняла глиняную миску с растопленным воском в жаровне и поставила ее на стол. «Вот остынет воск, тогда я смогу сделать фигурку. А пока послушай, что приключилось с этим мечом. Вчера вечером сидела я у огня и тщательно натирала острие. Хотелось мне вылечить бедного рыцаря, которого этим мечом раза два изо всех сил ударили в плечо. Натирала, натирала, да и задремала. Вдруг слышу стук в дверь, открываю, оруженосец раненого говорит, что господин его терпит смертельную муку. Когда, мол, он уходил, тот был словно на углях, а знаешь от чего? Меч-то у меня усонный соскользнул, и клинок лежал на углях. Я сейчас же сняла его и сказала оруженосцу, что к его приходу его господин будет чувствовать себя отлично, а сама насыпала в ледяную воду каких-то снадобий, сунула туда меч и пошла навещать больного. А он мне и говорит: «Да чего мне сейчас приятно? У меня такое чувство, как будто я принимаю прохладную ванну, а перед этим чувствовал себя, как святой Лаврентий на раскаленной решетке». Старуха любовно взяла меч с запекшейся на острие кровью и с довольным видом молвила: «Ну, теперь хорошо, теперь я за него спокойно. Дела у славного рыцаря идут на поправку». «Скорей приступай к моему делу, колдунья!» Принцесса Марион нетерпеливо поднялась и подошла к миске с воском. Старуха окунула палец в расплавленный воск и скатала маленький шарик. «Теперь можно начинать!» И она приняла смять податливый воск в руках. И вскоре на столе появилась маленькая восковая фигурка мужчины. Старуха приделала к ней плащ, сделанный из лоскутка шелковой материи, вложила в руки миниатюрный деревянный меч и, взяв остаток волос, привезенных принцессой, прилепила их к голове. «Ну как, похож?» — усмехнулась колдунья, заглядывая в глаза принцессе. Та опустилась на лавку возле стола и пристально посмотрела на восковую фигурку. Она аккуратно двумя пальцами взяла ее и поставила себе на ладонь. «Теперь ты в моих руках», — прошептала принцесса. «Теперь тебе никуда не уйти от меня. Ты забудешь ее, как забыл тех, кого любил прежде». Она словно бы верила в то, что перед ней не восковая фигурка, а ее возлюбленный, и принцесса разговаривала с куклой, как с человеком. Она гладила ее по волосам и, достав из-за пояса охотничий нож, острием прочертила на голове линии бровей, рта и носа. «Да, тебе лучше знать, как он выглядит». Старуха взяла из рук принцессы фигурку. Колдунья бросила в огонь несколько щепоток душистого порошка и, беспрестанно крестясь, произнесла какие-то непонятные слова. Затем дала вспануть порошок и самой принцессе, и искры и дым взметнулись к закопченному потолку. Принцесса повторила за колдуньей непонятные слова заклинания. Затем Марион дрожащей рукой взяла восковое изображение и, держа его над жаровней, с волнением в голосе проговорила: «Подобно тому, как воск топится, плавится от огня жаровни, так и сердце твое, славный дон Гонсало де Гусман, пусть плавится и топится от любви ко мне». «Отлично», — сказала старуха, глядя на то, как воск каплями стекает на угли. «Теперь он точно будет твоим. Мне даже не верится», — — произнесла принцесса, разминая остатки воска в пальцах и бросая скатанный шарик в угли. «А теперь вот, принцесса, зеленая свеча!» Старуха протянула колдовской предмет своей гости. «Она была вылита в полночь, по всем правилам колдовского искусства. Затепли ее завтра перед образом Божьей Матери». «Непременно», — прошептала принцесса, — «ты меня успокаиваешь, а я все-таки очень тревожусь. Вчера мне приснилось, что он умер». «А на каком боку ты спала? На правом или на левом?» «Алежа, на каком боку увидишь вещи и сны?» — испугалась принцесса. «Скажи сперва, на каком боку ты обыкновенно спишь?» «Я вижу, ты хочешь прибегнуть к самообману, к самовнушению», — настаивала колдунья. «Я сплю всегда на правом боку». Старуха взяла ладонь принцессы в свои пальцы. «Успокойся, твой сон к большой удаче. Дай то Бог!» — воскликнула Марион. «Но он приснился мне мертвенно-бледный, окровавленный, одетый в саван». «Ты разговаривала с ним?» — уточнила колдунья. Марион задумалась, вспоминая сегодняшний сон. «Нет, по-моему, он молчал. Вернее, говорил что-то, но я не слышала слов, как будто они были обращены не ко мне». «А вот это плохо!» — сказала старуха. «Значит, он все еще не думает про тебя. Значит, его сердце еще занято другой, а сильную любовь тяжело побороть. Хочешь, я изведу его возлюбленную?» Марион задумалась. Конечно же, ей хотелось, чтобы возлюбленная дона Гонсало исчезла, но она понимала, что тогда дон Гонсало будет вечно помнить о ней. «Нет», — решительно произнесла она, — «он должен разлюбить ее». Старуха напомнила принцессе о свече. «Обязательно зажги свечу перед образом Божьей Матери, а теперь иди».